Может быть, они, как и красноармейцы, просто считали ангела чокнутым? Но и здесь существовала загадка для самого ангела. Не мог он понять, почему эти люди считают чокнутых и сумасшедших ближе к Богу, чем обычных здоровых людей. Вот и последний раз, когда подходил к нему выпивший бригадир строителей в своем грязном с прошлой осени ватнике, подходил и расспрашивал о конструкции домов, в которых ангелы живут. И, получив ответ об отсутствии всякого строительства в раю, ругнулся негромко, обозвал ангела придурком, а потом, подняв глаза кверху, попросил у Бога прощения и, похлопав ангела по плечу, ушел, пошатываясь к себе в коровник. Вспоминая о прошедшей зиме, не мог ангел не думать и о Кате. Не только потому, что питал к ней самые теплые чувства. Зима в Новых Палестинах, как в любом другом селе, была временем покоя и отдыха. И всякая деятельность там, в это холодное время, за редким исключением, застывала до весны.